И тут запищал мобильный. От неожиданности Лили вздрогнула. Этот номер был только у Сэла. Наверняка он звонит, чтобы попробовать помириться. Может, стоит с ним поговорить, убедить, что все в порядке, она не в обиде. Тогда и найти и убить его будет легче. Алло? Это Джо Райли. Мы познакомились в кофейне, помнишь? Вот проклятие. Лили не стала отвечать сразу. В голове тут же всплыли вопросы. Откуда у него этот телефон? От Сэла? Зачем он звонит? Может, по просьбе все того же Сэла, откуда он звонит? Да какая к черту разница? На чай официантки не забыл оставить, — проговорила она. Мне, между прочим, и по твоему счету платить пришлось. Тебе еще повезло, обычно свидание со мной подороже обходится. Нисколько не сомневаюсь, и какая у тебя стратегия? Дорогие рестораны, коктейли да танцульки, всякое такое? Сейчас это все звучит особенно актуально. А может, тебе в казино податься, на автоматах поиграть, пар спустить, так сказать? Может, и схожу. Так-так, похоже, он знает о ней несколько больше, чем она предполагала. Но это опять-таки мог быть Сэл. Оторвать бы башку скотине. Об автоматах она, кстати, уже думала, когда приезжала мимо казино Акома Скай, расположившегося у самой дороги. Но потом она заметила на стоянке кучу дальнобойщицких трейлеров и решила, что здесь она не задержится ни на секунду. Во-первых, надо двигаться, а во-вторых, ей вовсе не хотелось толкаться в одном помещении с этими пивными бочками, водителями трейлеров. Слишком уж это напоминало бы родной Дикси. А он тем временем будто читал ее мысли. «У тебя акцент чувствуется. Ты, наверное, родом из какого-нибудь городка на юге, да?» «Ну да. Из всех сразу и каждого в отдельности. Мы часто переезжали, работу искали». «Мне всегда нравился южный акцент, особенно у женщин. У них он звучит так мягко». «Отлично», — подумала Лили. «Мимо дальнобойщиков, известных романтиков, я проехала. Так теперь этот Ромео мне названивает, достает меня в эдакой тьму таракани и лезет со всякими нежностями. Надо выкинуть чертов телефон». «Я-то сразу догадалась, что ты из Чикаго, не успел ты рта раскрыть», — проговорила она. «С южной стороны, угадала?» Примечание. Трущобный район города Чикаго, расположенный к югу и востоку от реки Чикаго. «Ты смотри, неплохо, прямо в точку. Гласные тягучие, говоришь через нос. Слышали, знаем». «Ты что, когда-то жила в Чикаго?» «А вот интересно, записывает он ее сейчас на диктофон или нет?» «Мне про вашего брата с южной стороны вся подноготная известна. Дай угадаю, у тебя в семье все полицейские, папашка, дед, пара-тройка братьев, пятеро братьев, и все в полиции. Такая дружная семья настоящих католиков, и дядья твои тоже все полицейские или пожарные». «Дядюшка Альфред пошел в пожарные, с ним теперь не разговаривают». «Ну ты везунчик. Выходит, ты всю жизнь знал, что станешь полицейским». «В общем, да». «А потом женишься, заведешь штук 8 детишек, поселишься неподалеку от своих стариков в соседнем квартале, будешь ходить к мессе, будешь напиваться, стареть. О, какую веселенькую перспективку ты мне рисуешь. Так что же стряслось? А, мистер полиция Чикаго, какого рожна вы гоняетесь за мной по Нью-Мексико?» «Просто однажды крупно не повезло. С женой разошелся. Сейчас я свободен, если ты к этому клонишь. Смешно. Из-за чего она тебя бросила?» «С чего ты взяла, что она меня, может, наоборот?» «Это вряд ли, малыш. Работа в полиции и семейная жизнь — вещи почти несовместимые». «Вот так и бывшая моя говорила. Слишком, мол, много соблазнов, когда на службе, и ушла от меня, а я пошел доказывать, как она была права. Стал пить, играть, буквально купался во всяческих соблазнах». «А они до добра не доводят, это точно. Вот поэтому-то мне и надо с тобой поговорить, кое-что выяснить». «Что выяснить?» «Долгая история». Возникла неловкая пауза. «Ты все еще служишь?» — спросила она наконец. «Нет, ушел в отставку». «Так, значит, ты даже не полицейский. Чего же я с тобой тогда разговариваю? А что, по-моему, мы очень приятно беседуем». «И правда приятно», — подумала Лили, «хотя, говорю-то в основном я сама, где гарантия, что он действительно ушел из полиции? Может, этот звонок всего лишь попытка меня выследить? Интересно, легко ли засечь человека по мобильному? По крайней мере, они могут установить, из какого района идет сигнал, и понять, куда направляюсь». «Нам пора закругляться», — сказала она. «Так нечестно, теперь моя очередь». «Твоя очередь? Ты-то все про меня рассказала, разложила по полочкам. Откуда я и все такое? Я тоже хочу попробовать». Она улыбнулась. «Давай, только быстро».